Я открываю глаза. За окном самолета в круглом иллюминаторе лежат внизу в ясную солнечную погоду белые облака. И по этим облакам невесомо идут ко мне Тоня и Зина Сигалаевы. И я снова закрываю глаза и на долгие часы погружаюсь в мысли и думы о своем детстве и снова вижу Тоню и Зину. Вот она, Тоня, ее милое лицо в овале рыжего облака волос, светлые, печальные, все понимающие глаза, чуть виноватая спокойная улыбка, ждущие губы, лукавые ямочки на щеках, прозрачная капля, слеза зеленоватой сережки на розовой мочке уха. Она идет куда-то, Тоня Сигалаева, покачивая в такт шагам своей полной плавной фигурой. Вот остановилась, медленно повернулась ко мне, улыбнулась, будто снова вернула мне и насовсем подарила детство. Взмахнула, прощаясь навсегда рукой, и растаяла в сиреневой дымке минувших лет. А вот и Зина. Она и выше, и стройнее Тони, и масть у нее совсем огненная, пламенно-рыжая, а глаза беспокойные, тревожные, и такой сверкающей глубины и синевы, что, кажется, вот-вот плеснет из них неудержимая волна, все смоет с берега и унесет за собой обратно в свое бушующее сердце. Зина пристально смотрит на меня. Что-то бессвязное шепчет ее ищущие губы. Она о чем-то растерянно спрашивает меня, умоляюще просит ответить на какой-то терзающий ее и не имеющий ответа вопрос. Силится разгадать непосильную для себя тайну бытия. И, резко отвернувшись, уходит от меня, и рыжий ураган ее волос беспомощно бьется над ее головой. Она куда-то торопится, мчится куда-то, летит в неизвестное, неизведанное, запутанное. И вдруг, словно поняв тщетность своих усилий, останавливается, оборачивается ко мне, в последний раз обжигает меня синим взглядом, в последний раз опаляет меня непотушенным пожаром, закрывает лицо руками и исчезает в пространстве, распадаясь вместе с пространством на невозвратимые месяцы, годы и дни».